Каюн подошел к окну. «Осень в лесу совсем другая, чем в городе», — сказал он. «Что-то наше есть, дальним снегом пахнет, тем, который еще далеко, но уже движется в нашу сторону. Дома, когда стужа входила в ноздри, я начинал спать с беспокойством, ждал снег. Утром продеру глаза и первым делом в Чотаген, не бело ли там от снега, залетевшего в дымовое отверстие». Ринтен понимал его. Зима — пора тревог и забот, пора испытаний человека на его прочность и способность выжить. Тот, кто счастливо и благополучно перезимовал, словно сделал большой и значительный шаг в жизни. Ринтен внимательно и пристально посмотрел на друга, и вдруг с какой-то щемящей болью в груди почувствовал, что не только Каюн, но и он сам далеко уже не такой, каким был во Вьене, во время путешествия через страну, на первом курсе университета. Что-то ушло, неуловимое, дорогое, близкое, часть самого себя. «Дай мне почитать что-нибудь новое», — попросил Каюн у Ринтена. «Да ведь еще не окончено. Мне же не оценивать и не критиковать». «Я только почитаю, и все». И что-то было в голосе Каюна такое, что Ринтен не мог отказать ему. Каюн ушел читать на веранду. Маша сказала Ринтену: «Что-то с ним такое творится непонятное». Ринтен подумал и ответил: «Он тоскует по дому. С ним часто это бывает. А тебе тоже бывает так, как ему?» «Часто», — кивнул Ринтен. «Но у меня есть от тоски спасение. Я сажусь писать и возвращаюсь на родину. А вот он просто места не находит». «Это хорошо, что ему нравится читать то, что ты написал», — задумчиво сказала Маша. Но Ринтен чувствовал какое-то внутреннее беспокойство, пока Каюн сидел на веранде. Он несколько раз подходил к стеклянной двери и смотрел на склоненную голову друга, на черную прядь, свисавшую на его лоб. В профиль лицо Каюна напоминало скалистый мыс Ветреный недалеко от Нунемо. Каюн дочитал рассказ и молча пожал руку Ринтену. После ужина Ринтен пошел проводить Каюна. Они шли к станции, мимо заколоченных дач, наступая на пружинящие сосновые шишки, иглы и желтые, мокрые от дождя листья. Шли, не разговаривая, и у каждого в мыслях была предстоящая зима. Для Каюна это был последний университетский год, а для Ринтена — дни и ночи работы над книгой, учеба и новые заботы семейного человека.